Глава 8. Дед. Я начал озираться по сторонам, стараясь привыкнуть к буйству красок, нахлынувших после получения способностей ищейки. И как у них получается держать концентрацию, когда так сильно в глазах рябит. Дело было даже не в аурах, исходящих от каждого человека. Просто все окружающее воспринималось несколько иначе. Свечение исходило от всего живого, начиная от людей и животных, заканчивая обычным деревом или кустом. Интересно, а как в этом спектре выглядят мертвые? И уже через несколько секунд я получил ответ на свой вопрос. Примерно в километре к западу от нашего местоположения плелись 4 черные ауры. Может, это оптическая иллюзия, но от них как будто шли ручейки энергии куда-то высоко в небо. Театр марионеток какой-то. Я присел около Киры и помог ей подняться на ноги. Она, наверное, и не помнит меня совсем. По крайней мере, смотрит на меня пустым взглядом. Может быть, последствия медикаментозного сна? Я не особо в этом разбираюсь. «Кирочка, солнышко, как ты себя чувствуешь?» Я провел рукой по ее щеке. «Подушка?» — вопросительно произнесла она. Я чуть не расхохотался от счастья. Именно так меня называла дочь в наши короткие разговоры по видеосвязи. Вспомнила все-таки. «Да», — произнес я и крепко обнял дочь. «Наконец-то мы вместе». «Шамиль, там 4 мертвецов в нашу сторону ползут». С Теримовым и его бойцами мы познакомились на 2-й день моего пребывания в Курской области. Меня тогда только просветили по поводу появления необычной группы, а за подробной информацией направили как раз к Шамилю. Их группа не особо контактировала с местными и держалась особняком, а губернатор отчего-то решил, что мы с ними сработаемся, и угадал, как ни странно. Видимо, профессиональная чуйка. «Где?» — он посмотрел по сторонам. «К западу», — я указал рукой направление. «Медленно бродят по окрестностям и потихоньку приближаются к нам». Он небрежно махнул рукой. «У нас по всему периметру дозоры стоят. Оставили на случай появления незваных гостей. Вот пусть и работают. Мы тебе еще нужны?» И действительно, как только он это произнес, в поле моего зрения сначала появились 2 человеческие ауры, а после прозвучали одиночные хлопки. Странно. А почему я их раньше не заметил? «Нет, тут уже все. Спасибо, что прикрыли». «Да ничего, брат. Когда на охоту пойдем? У мужиков руки чешутся». «Дай мне час, хорошо? Встречаемся тут же». Я подхватил дочку на руки. «Женек, ты как, в порядке?» «Устала немного, и надо подзарядиться. А так все хорошо», — ответила она, открывая фляжку с маслом. «Ну и отлично, малая, ну и отлично». Я не просто так назначил встречу только через час. Сперва мне надо было поговорить с Лексом и Катей. С первым я хотел посоветоваться по поводу новоприобретенных способностей, а вторую — оповестить, чтобы готовилась к сборам. Сперва мы встретились с ищейкой. Все равно Катя сейчас с Кирой возится. Ну и хорошо, пусть привыкают друг к другу. «Значит так, слушай внимательно и вникай. Псионики отличаются по цветам. Телепаты зеленые, танки фиолетовые, дрессировщики серые, ищейки красные, лекари белые, передатчики золотые. Всех запомнил?» «Да чего тут запоминать?» «И чем ярче полыхает их аура, тем сильнее псионик». «Понятно. А с мертвыми как дела обстоят? От них всегда отходят ручейки энергии, или это мой персональный глюк?» «В небо?» — переспросил Лекс. «Я как-то забыл про это, привык уже. Да, это обычное явление, не знаю, почему так, и никто не знает». «Даже ученые? Может, какие-то догадки есть?» «Никаких», — коротко ответил Лекс, после чего продолжил. «От обычных зомби идет черная аура, а вот от зомби-псиоников черная с примесью ярких всполохов вышеупомянутых цветов. Правда, не уверен, что ты сейчас начнешь их различать. У меня это начало получаться только с 5 уровня». «Так я же 19-го», — напомнил я ему. «Это ты танк 19 уровня. А со способностями ищейки нам еще предстоит разобраться. Думаю, тебе с этим лучше к Женьке обратиться. Она всяко больше знает по этому поводу». «И даже мыслей никаких нет?» Лекс задумался. «Ну, давай поэкспериментируем. Скажи, ты видишь местную лекарку среди медиков? Она сейчас ходит по палате за 4 здания от нас». «Вижу. Она в 200 метров. Примерно». «Правильно. Идем дальше. Группу Теримова на площадке видишь? Это 700 метров. Господи, они там живут, что ли?» «Вижу». Я неожиданно заметил полыхающую фиолетовую ауру. «Стоп. А когда у них в команде танк появился?» «Всегда был. То ли 13-го, то ли 14-го уровня. Только Шамиль просил об этом не распространяться». «Почему?» «Может, держат козырь в рукаве, не знаю. Как ты заметил, они вообще не идут на контакт с местными». «И то верно. Я вообще не особо понимал, почему эта компания продолжает торчать в Курской области. В той же Твери, например, собралась куда большая диаспора». «И то верно. Так, следующий ориентир...» Лекс начал оглядываться по сторонам в поисках новой цели. «Стоп, подожди», — остановил я его. «Я пока что дальше не вижу, как бы ни старался. Думаю, это предельная дальность на данный момент». «Значит, ты примерно 8-го уровня», — задумчиво произнес Ищейка. «Как я и говорил, твой 19-й тут не особо котируется». «Да уж», — подвел итог я. «Как же плохо без шкалы опыта». «Не то слово. Мне даже любопытно, как у тебя будет способность Ищейки отображаться. Расскажешь потом?» «А куда я денусь, Лекс? Ладно, спасибо за консультацию. А теперь мне пора выдвигаться». «Может, и я с вами?» — предложил он. «Ищейка в этом деле не помешает». Я усмехнулся. «Кажется, Лекс еще долго будет привыкать к тому, что у меня теперь 2 класса». Но пойти одному у меня так и не получилось. Катя наотрез отказалась отпускать меня без подкрепления. И если бы раньше я отказался от подобного риска, то теперь, когда мы оба обладаем новыми способностями, у кого угодно возникнут с нами проблемы. Сейчас мы прогулочным шагом гуляли вдоль леса, изображая из себя парочку, собственно, которой мы и являлись, вроде как. «И долго нам ходить еще?» — спросила Катя. «Может, стоит ускориться?» «По легенде, мы с тобой просто решили смыться из поселения и уединиться на какой-нибудь опушке», — ответил я. «Если они подумают, что мы идем целенаправленно к ним, то могут дать по тапкам, а с ними обязательно нужно покончить сегодня». «Ты их видишь вообще?» «Конечно. И чем дальше мы заходим, тем больше сомнений возникает по поводу нашего плана. Их слишком много». «Людей или псиоников?» «И тех, и других. Причем самая мощная аура именно у Ищейки. Он уже давно нас ведет». И это действительно было правдой. Я еще не успел заметить первых людей из этой группы, как они уже были на полпути к нам. Значит, заметили намного раньше. И с ними был псионик. Судя по ярко-зеленой ауре, достаточно сильный телепат. Не меньше 14 уровня примерно. Но вот почему именно телепат, а не танк или дрессировщик? Главный вопрос сейчас заключается в том, что они собираются с нами делать. Их Ищейка по-любому знает, что мы одни из них. Если от Кати исходит яркое белое свечение, то я вообще свечусь как прожектор. Причем аура у меня красно-фиолетовая с преобладанием последнего цвета. Ну, должно же быть им понятно, кто я такой. Еще было бы неплохо, чтоб теримовские бойцы держались на почтительном расстоянии и не отсвечивали. Будет очень плохо, если их засекут. Мне еще погони на ночь глядя не хватало. Мы уселись на траве и продолжили ждать. Но время шло, а подосланные за нами люди никак не решались приблизиться. «И чего они ждут?» — возмущенно спросила Катя. «На улице прохладно». «Видимо, опасаются. Все-таки мы с тобой необычные люди. Вот они и решили перестраховаться. Пока что просто наблюдают за нами. А если мы двинемся в их сторону, начнут действовать». «Так, может, пойдем навестим их?» Я задумчиво почесал голову. «Нет, не пошла бы со мной, рассмотрел бы такой вариант. А так, вдруг по тебе с дуру палить начнут». Катя капризно фыркнула и подперла голову руками. «Ну, тогда спровоцируем их». «Как?» Она игриво улыбнулась и впилась в меня поцелуем. «Ты чего?» Я немного отстранился. «Нет, не подумай, я только за, просто не совсем понимаю, к чему это». «Вот к этому». Она взяла мою руку и положила себе на грудь. «Начни меня раздевать». «Кать, ты чего вообще творишь?» «Не надо!» — внезапно закричала она. «Перестань! Убери руки!» Я на пару секунд впал в ступор, а потом до меня наконец-то дошло. Так вот, как она решила их спровоцировать. «Ну а что? Это мысль». «Да чего ты ломаешься?» Я специально повысил голос и начал стягивать с нее кофту. «В первый раз, что ли?» «Олег, пожалуйста, помогите!» «Так, главное, чтобы чеченцы не среагировали на этот концерт. Неловко получится». «Да что ж они не реагируют никак?» Полушепотом произнесла она, когда я навалился сверху. «Еще немного, и я начну заводиться, тем более...» Она провела рукой по моему паху. «Ты вроде как уже готов?» «Да я как пионер всегда готов. И вообще, ты можешь кричать громче, а то пока что складывается такое ощущение, что ты просто ломаешься». Мы оба тихо посмеялись, после чего я начал стягивать с нее джинсы, а Катя закричала еще громче. «Все, похоже, сработало», — довольно произнес я. Смотри, как побежали». Через несколько минут на опушке появились гости. «А ну отошел от нее, ублюдок!» Меня сразу же отшвырнуло от Кати на несколько метров в сторону. Что-то слабовато. Кажется, я несколько переоценил силу телепата. Либо он пока что сдерживается. Я медленно поднялся на ноги. «Кать, давай!» Мне было любопытно посмотреть на то, как выглядит применение способности лекарки. Она протянула руку вперед, и в ее ладони образовалась яркая вспышка, которая прокатилась волной во все стороны. Если вокруг обычных людей задержалась белая аура, то вот на телепате она пробыла от силы несколько секунд. Походу, просто так ослепить псионика не выйдет. «Еще!» — крикнул я, пока враги не пришли в себя. «Еще одна вспышка!» Я применил сумеречный таран, который сразу же разорвал на куски неудачливого псионика. Остальные же, видимо, перепугались от потери зрения и начали палить во все стороны. «Катя, вниз!» Я быстро добрался до горя вояка, перебил восьмерых, оставив одного для добычи информации. А ведь действительно полный интернационал. Вот тебе чеченец, вот русский или украинец, по трупу не понять. А вот два индуса и даже один негр. Да как они вообще сошлись друг с другом? Загадка. У меня в кармане сразу зазвонил спутниковый телефон, переданный Шамилем. «Нет!» — я взял трубку. «Все в порядке. Стойте на месте. Их ищейка точно видел, что тут произошло. И теперь у него две версии. Либо нас атаковали, и мы им оказались не по зубам, либо тут ловушка. Будем надеяться, что они склонятся к первому варианту и пойдут мстить». Я еще немного подумал. «Равиль, сами отойдите еще на пару километров, но скажи своим бойцам, чтобы они были готовы». Я положил трубку и несколько раз ударил по щекам вырубленного бойца. Надеюсь, я не перегнул. «Кать, ты можешь его взбодрить?» — обратился я к девушке. «Или я ударил слишком сильно, или парень симулирует?» Лекарка подошла к нему и применила свои способности. «Симулирует», — произнесла она. «Эй, чудила, я тебе сейчас ноги отрывать буду, если глаза не откроешь». «Как будто в другом случае оставишь меня в живых», — не открывая глаз, произнес он. «Нет, ну смотри, борзый какой, и ведь ни капли страха в голосе нет». «Если расскажешь все, что знаешь, то, может, и отпущу. Я же не маньяк все-таки». Он приподнял голову и посмотрел по сторонам, где сейчас лежали остатки его еще недавних союзников. «Ты уверен?» — с сомнением произнес он. «На 100%. Я поднялся на ноги и жестом приказал ему сделать то же самое. «Как тебя зовут?» «Тарас». «Еще один. Вроде как не особо распространенное имя, а мне уже второй попадается». «Ну, рассказывай, кто такие, чего пришли?» Он еще раз посмотрел вокруг и почесал свою небольшую бородку. «Да мы тут рядом проходили. Услышали крики и решили помочь», — спокойно сказал он. Я сходу, без применения собственных сил, ударил ногой ему в грудь. «За что?» Парень скрючился на земле и держался за грудь. «За вранье», — коротко ответил я. «Кать, посмотри, пожалуйста, я ничего ему не сломал». Она подошла и провела рукой по телу. «Да нет, он в полном порядке. Давай я лучше зрение его лишу. Чего время тратить?» «А давай». Катя щелкнула пальцами у него перед глазами, создав яркую вспышку. «Снова!» — уже паническим голосом закричал он. «Я ничего не вижу!» «Успокойся», — сказал я ему. «Так и задумано. Будешь говорить, или мы пойдем? Только учти, в последнем случае останешься незрячим». Катя посмотрела на меня и усмехнулась. «Да, это наглый блеф, согласен. Но он-то об этом не знает». Парень чуть ли не завыл. «Хорошо, хорошо, я все скажу, только зрение верните». Катя еще раз щелкнула пальцами, и белизна с глаз Тараса номер 2 исчезла. В общем, узнали мы достаточно интересную информацию. В этой компашке было как минимум трое псиоников 17 уровня и выше. Каким образом у них получилось раскачаться до такого уровня — вопрос. У меня было несколько вариантов того, как такое могло произойти. Первая догадка самая простая. У них тоже есть какой-то псионик-передатчик. Второй вариант сложнее и опаснее для нас. Во главе этой компании стоит какой-то охренительно умный и расчетливый мужик. В таком случае нам с Катей кинули заманушку, на которую мы клюнули. Просто хотели проверить наши способности. А я еще удивился тому, что телепат был таким слабым. «Ну что, может, теперь отпустите меня?» произнес парень. «Да-да, конечно», — сказал я, и мимоходом снес ему голову. Его тело еще несколько секунд постояло на ногах, после чего мешком упало на землю. «Зачем?» — мертвым голосом прошептала Катя. «Вот давай только без этого. Это только в плохих фильмах главные герои оставляют врагов за своей спиной. Он же сдался. Зачем было его убивать? Ну и молодец, что сдался. Я достал спутниковый телефон. Зато умер безболезненно. Я набрал Равиля и стал дожидаться ответа. Но сколько бы я ни ждал, отвечать мне никто не хотел. Ну, либо некому уже было отвечать. «Чёрт!» — напряженным голосом произнес я. «Катя, они не берут трубку». «И что это значит?» — испуганно спросила она. «Это значит, что вы прошли первую проверку», — послышался кряхтящий голос из-за спины. «Как насчет того, чтобы продолжить наше знакомство?» Из ближайшего леска вышли трое человек. Маленький дедок с длинной бородой, подкачанный модник-индус в черных очках и симпатичная огненно-рыжая девушка в зеленом платье. Как? Как я их не заметил? Они ведь точно знают, что мы псионики, и при этом совсем нас не боятся. Значит, и сами таковыми являются. Только вот я не вижу их ауры. Вообще никакой. Даже обычной, человеческой. «Какая еще проверка?» — спокойно спросил я. «Проверка на то, достойны ли вы?» — снова произнес старичок. «Достойны? Для чего?» «Для того, чтобы присоединиться к нашей группе, конечно». «Приехали».